Михаил Шабалин. И звуки, и краски. Лучи Кратоса пробиваются сквозь быстрые облака и щекочут веки. Высокий воздух пахнет весной. В мире стоит особая полуденная тишина, нарушаемая только звоном ручьев да криками петухов. Ветер, прилетевший с гор, пробирается под дырявое пальтишко беска, и мальчик зябко ежится на железной крыше сарая. Натруженные руки ноют, а перед глазами все еще стоит размеренный блеск синей стали. Он хорошо поработал. Тетка будет довольна. Зеленого крошева ветвей хватит на пару дней. А что такое пара дней весной? Это же уйма времени. А через декаду на проплешинах появится первая трава. Можно будет выгнать корову с теленком на общий луг. Правда, у них с теткой всего два десятка пастбищных дней. Их бы приберечь на время, когда трава наберет силу. Однако и желающих выгнать своих коров на луг тоже прибудет. Мысли беска путаются. Теплые щупальца светила обволакивают мальчишку. Хоровод цветных пятен кажется ему коровьими спинами на жарком летнем лугу. Беска растворяется в высоком небе. У него уже нет тела. Он плывет над теплой землей. «Беска! Беска! Дитя обмана!» Голос у тетки хрупкий. Плохо дело. Опять газ. Это надолго. Сея не умеет нюхать в меру. Она ставит сразу большой бак и, едва бродило пойдет пузырями, тут же снимает пробу. Проба снимается так часто, что поршень не поднимается и до первых делений. Начав с коротких припаданий, тетка кончает всегда одинаково, закусывает мундштук и дышит, пока не упадет на пол. Грязную и невменяемую беска утащит ее в землянку и уложит на топчан. Сутки Сея не будет узнавать его. Потом еще сутки будет болеть. А потом станет крошить кору на новую закваску. «Беска! Сатана! Где тебя носит только?» Ворча и кашляя, тетка проходит как раз под ним. Она, конечно же, видит и груду нарубленных хвойных лап, и прислоненную к ящику секиру. По черно-синей стали, устремленной в небо, еще стекает смолистый сок. Сейчас должна подобреть. Точно, кашляет, бормочет. Стуча протезом, идет в дом. Дверь землянки тягуче скрипит, и вновь повисает тишина. У беска в запасе десяток минут. Больше Сея не выдержит. Пойдет проверять, высоко ли поднялся поршень с грузом. Станет пристраивать лишнюю гирю. В конце улицы возникает стонущий звук. Дрововозы. Интересно, от какого же общества? Сегодня девятый день декады, значит, и им перепадет с теткой. На девятый день ветеранам. Девятый день — это тыска день. Спроси утром у него, чего ждать тебе в день святого тыска. Вспомнил детский стишок беска. Стишок этот, говорят, учили в школе. Давно, еще до режима. Сейчас и дня такого нет, святого тыска. Есть просто девятый день декады. Говорят, что старого директора забрали за то, что он во всеуслышание заявил, что надо быть дураком, чтобы отменить название «Живущие века». «Надо будет, все отменим!» — кричал подвижник Дан на форуме. «Молодой да ранний», — непонятно сказала о нем старая Сея. А Дэнка Дан хороший парень. Он знает столько разных историй про великих старцев и про страшную жизнь до режима. Ведь это именно подвижник Дан заметил, как здорово беска пел на утреннике и дал ему карточку на дрова. А еще беска нравится директор. С виду страшный, весь в шрамах и молчит. А путевку ему выписал в школу. Сея очень боялась, что там, где выписывают путевки, вспомнят, кто родители мальчика, и прямой путь тогда для него в дрововозы. Или поставят надзирателем над телями, которых и бить жалко, и в то же время опасно. Если, скажем, теле окажется за спиной надзирателя, то он может броситься и задушить. Так, по крайней мере, говорят ребята в школе. Если ты встретился с беглым телей, в лесу, например, всегда надо иметь при себе пучок сухой заборонь травы. А вот помогает ли заборонь трава, если теле, скажем, оказался сзади? И как же он чувствует, что это именно заборонь, а не угрей трава, когда он даже имени своего не знает? И еще о директоре плохого писали, что он от теля отказался. А ему, как директору школы, положены даже двое. Он теля и она теля. А вот поди ж ты, отказался. И за домом следит сам, и поленницу сам кладет. Сея, когда вспоминает, как беска путевку в школу получил, плачет и просит у всех 10 святых, чтобы они заботились о директоре. Непонятно, конечно, как могут святые заботиться о директоре, когда режим и самих-то святых отменил. Говорится, что святые – это выдумки темного забитого народа. Нынешний директор такой старый, что, наверное, жил тогда, когда народ выдумал этих святых. Злые языки болтают, что его самого однажды чуть не лишили памяти, и что он работал на карьерах вместе с телями, и что шрамы на его лице – след взрыва в каменоломне. А другие люди говорят, что он был летчиком, и шрамы на лице – это ранения, полученные в честном бою. Разные болтают люди. Поди разбери, где правда, где вранье. Но одно, конечно, верно. Директор добрый. Был случай, о котором беска не рассказывал никому. Ни Сеи, ни Лилин. Да и сам он не очень-то любил вспоминать о той истории, что случилось 2 года назад. Они пошли на поле после трудового десанта. Известное дело, что за сборщики-десантники. Объявлены были заморозки, и то, что осталось на земле, пропало бы так и так. Из замороженного баркуса разве газ перегонять? Они с группой ребят уже подходили к кромке леса, вполголоса окликая друг друга в подступавших сумерках, как вдруг из леса с гиком выскочили всадники с нагайками. Беска, холодея животом, вспомнил, что за прошедшую декаду в школе несколько раз объявляли «За кражу добра режима особый закон». Видимо, эта облава и была тем самым законом. Беска повезло. Он сразу же скользнул вдоль огородов и не был замечен кружащими по полю всадниками. И только тогда, когда выскочил на пустырь перед школой, в погоню за ним припустили двое. Слабея ногами и шевеля пересохшим ртом, Беска ввалился в ярко освещенный коридор школы и столкнулся лицом к лицу с директором. Тот несколько секунд смотрел на теряющего сознание Беска, после чего схватил его за плечи и потащил в свой кабинет. Парню было уже все равно. Мотая головой, он семенил вслед за директором и не сопротивлялся, когда тот, распахнув дверцу одежного шкафа, втолкнул его в пахнущую пылью темноту. Сквозь неплотно прикрытую дверь он видел, как быстрым шагом директор вышел в коридор, и, может, показалось это беска, но вроде в руках его на миг мелькнул черно-синий ствол лучемета. Солдаты топали ногами в коридоре, шумели и ругались, однако в кабинете так и не появились. Видимо, их остановил холодный и уверенный голос директора. Потом они пили отвар из лесных цветов. Директор молчал, и лицо его в белых шрамах было совсем не страшным. Молчал и беска. Ему хотелось спросить директора о лучемете и о том, правда ли, что во время войны с удоками тот был летчиком, но он не решился и лишь кивая головой благодарил за предлагаемые сухари и сахар. «Конечно», — думал беска, — «такой человек, как директор, мог и на самом деле быть летчиком, хотя он и не был похож на летчика Руйка из фильма «Смерть героя». Руйка громил противников, и ему всегда сопутствовала удача. Но в конце фильма самолет Руйка сбили, и он упал на нейтральной полосе. Весь зал замер с ужасом, ожидая развязки. Настигнутый и окруженный удоками, Руйка встал во весь рост и запел «Слава режиму». Рыдая, зал подхватил припев. Беска казалось, что это он стоит с ручным лучеметом, в обойме которого последняя капсула. We'll be right back. Ленивая ругань вернула его на землю. Заглушая маломощную турбинку дровней, двое хриплыми голосами обсуждали спортивные новости. «А я тебе говорю, что это с подачи Агунты!» «У твоего Агунты руки из жопы растут», — следовал ленивый ответ. Водитель прибавил оборотов, и голоса стали громче. Похоже, что дровни увязли в грязи. «Хоть бы сами-то слезли», — подумал Беска. Он знал этих дрововозов. Два детины, рыжеватые, поросшие щетиной с характерными подпалинами на щеках, которые выдавали в них любителей газа. Похоже, они были как два родных брата, хотя и не были родней. Мордатые, с тусклыми глазами. «Да хер с ним!» — проорал один из дрововозов. «Не родной, поди! Вломи ты ему!» Имелся в виду, очевидно, двигатель дровни. Водитель послушался и вломил. Турбина завыла на запредельных оборотах, вытаскивая дровни из грязи. «То-то же!» — одобрительно молвил тот же голос. Дровни остановились за забором сеи. «Не подохла еще старуха!» — сожалеюще проговорил водитель. Оба детины принялись обсуждать новую проблему. Стоит ли подъезжать со стороны двора, или можно сбросить дрова в огород? «Тут-то они сэкономят горючее», — подумал Беска и оказался прав. Первые поленья упали в грязь. 20, шабаш!» — скомандовал водитель. «Давай еще пару», — предложил грузчик. «Хватит ей! Еще перегреется, старая!» Водитель добавил расхожую гнусность, и оба дрововоза весело заржали. Норма для ветеранов была 25 поленьев. Но спорить с детинами было бесполезно. «Нет управы на дрововоза», — гласила народная мудрость. От ржавого железа крыши тянуло нестойким теплом. Беска засунул руки в рукава и перевалился сбоку на бок, подминая под себя пол и пальто. Пальто, да, впрочем, и вся остальная одежда на нем, были когда-то вещами Фалька, сына Сеи. Лет 5 назад, будучи уже взрослым парнем, он, не прощаясь с матерью, уехал из дома и как в воду канул. Говорили, что видели его в Приморье с рыбаками. Кто-то говорил, может, со зла, потому что парень был не из тех, что душу согреют, будто видел Фалька в тюрьме. Сея, после того, как сын убежал из дома, стала нюхать беспробудно, враз постарела и окончательно опустилась. Оставив после себя удушающее облако гари и табачного дыма, дрововозы укатили. Освобожденное сознание вновь унесло Беска в далекий мир мечтаний. «Хорошо бы, — думал он, — встретить кого-нибудь из великих старцев. Говорят, что время от времени великие старцы обходят страну под видом плотников, печатников или другого рабочего люда». Беска припал бы к руке великого старца и поблагодарил бы его за свою счастливую долю. Старец бы улыбнулся и потрепал его по голове. Он рассказал бы мальчику, как тяжело держать в стране режим, в то время как полным-полно врагов и внутри страны, и за ее пределами. Проклятые удоки! Они хотят сломать режим и навязать стране анархию. Если случится война с удоками, Беска знает, что делать. Он пойдет на фронт добровольцем. Там он быстро докажет свою храбрость, и ему дадут броневик. На звонкой броне, на жарком огне он понесет режим народом. Мальчик видел себя командиром броневика. На руках копоть и сажа, но он герой, и благодарные жители городов, которым он принес режим на быстрой броне, засыплют его цветами. Теплые букеты в руках у Беска. Он зарывается в них лицом. Броневик плавно несет его на своей спине. Солнечные блики гуляют по лицу, и его гимнастерка полна встречным ветром. «Беска! Беска! Разорви тебя, собака!» Хоровод цветных пятен еще продолжает кружиться перед глазами Беска, но он уже вскочил и, грохоча большущими армейскими ботинками, бросился туда, где вплотную к сараю прилегала поленница. Ногу Беска силой рвануло в сторону. «Гвоздь! Он торчал тут, на краю крыши!» Теряя равновесие, Беска взмахнул руками. Раз, другой. Вот ему удалось перевернуться лицом вниз. Снизу, оттуда, куда он падал, навстречу ему протянулась тонкая источенная жало секиры. Пронзительный и жалкий, как у зайца подранка, крик ударился о талую землю и ушел вверх к облакам, в высокое синее небо, где смешался со звоном ручья и далекими криками петухов.